Глава 12. Как просить о поддержке и получать ее? Если вы не получаете ту поддержку, которую желали бы иметь в своих взаимоотношениях, важная причина может состоять в том, что вы недостаточно настойчиво просите о такой поддержке или облачаете свою просьбу в неэффективные формы. Просить о любви и поддержке очень важно. Это залог успеха в любых взаимоотношениях. Если вы хотите что-то получить, нужно попросить. И мужчинам, и женщинам сложно просить о поддержке. Однако для женщины перспектива просить о чем-то сопряжена с более значительными разочарованиями и терзаниями, чем для мужчин. Поэтому в этой главе я обращаюсь именно к женщинам. Конечно, она будет полезна и мужчинам, поскольку поможет им лучше понять женщин. Почему женщины не просят? Женщины ошибочно думают, что им просто-напросто не нужно просить о поддержке. Поскольку женщины интуитивно ощущают потребности других людей и дают им все, что только могут, они ошибочно ожидают, что и мужчины таковы. Когда женщина влюблена, она инстинктивно дарит свою любовь. С огромным наслаждением и воодушевлением она ищет возможности предложить свою поддержку. Чем больше она любит человека, тем более склонна отдавать. На Венере предложить свою поддержку – инстинктивная реакция, поэтому нет никаких причин об этом просить. Фактически, то, что человеку не приходится ни о чем просить, один из способов выказывать любовь друг к другу. На Венере бытует девиз «Любовь – это когда не нужно просить». Поскольку это для женщины аксиома, она предполагает, что если партнер ее любит, он будет сам предлагать любую поддержку и просить не придется. Женщина может даже нарочно не просить возлюбленного о чем-то, чтобы проверить, действительно ли он ее любит. Чтобы пройти этот тест, мужчине нужно угадать ее потребности и предложить поддержку, не дожидаясь, пока его попросят. Такой подход с мужчиной просто не работает. Мужчины пришли с Марса, а на Марсе, если тебе нужна помощь и поддержка, то нужно просто сказать об этом. У мужчин нет инстинктивного стремления предлагать поддержку. Их нужно попросить. И это тоже не так просто, потому что если попросить мужчину о помощи не так, как следует, он будет недоволен, а если не просить вообще, то получишь очень мало или вообще ничего. Если в самом начале взаимоотношений женщина не получает той поддержки, которая ей нужна, она приходит к выводу, что он не дает ей, потому что ему сейчас нечего дать. Она терпеливо и нежно продолжает преподносить ему дары в надежде, что со временем он уравняет счет. А мужчина предполагает, что он дает ей достаточно, и именно поэтому женщина все время преподносит дары ему. Он не осознает, что она ожидает от него отдачи. Он думает, что если бы ей что-то было нужно, или если бы она чего-то хотела, то прекратила бы давать. Но поскольку женщина родом с Венеры, она не просто хочет получить больше, но ждет, что мужчина сам предложит свою поддержку, и просить его не придется. Он же ждет, что если она хочет поддержки, то должна начать с того, чтобы попросить об этом. А если она не просит, он приходит к заключению, что он уже и так дает достаточно. В конце концов, женщина может все же попросить о поддержке, но на этот момент она уже отдала ему так много и чувствует такую обиду, что ее просьба фактически представляет собой требование. Многие женщины обижаются на мужчину уже просто потому, что им нужно просить. И тогда, даже если мужчина окажет искомую поддержку, женщина все равно будет обижаться из-за того, что он не сделал это сам. Она рассуждает так: «Если мне пришлось просить, то это не считается». Вообще-то мужчины не слишком хорошо реагируют на обиды и требования. Если даже мужчина готов оказать поддержку, обиженная или требовательная манера поведения со стороны женщины побуждает его ответить отказом. Любой нажим отбивает у него всякое желание сотрудничать. Шансы женщины на то, что она получит поддержку, резко падают, если ее просьба приобретает форму требования. Вполне возможно, что он в течение какого-то времени будет оказывать партнерше даже еще меньше поддержки, чем прежде, если у него возникнет ощущение, что она от него чего-то требует. Если женщина не понимает этих механизмов, это очень осложняет ее взаимоотношения с мужчинами. Хотя проблема может показаться неразрешимой, решить ее все же можно. Помня о том, что мужчины с Марса, вы можете освоить новые способы просить о том, чего хотите. Способы, которые работают. На своих семинарах я обучал тысячи женщин искусству просить, и они неизменно очень быстро добивались большого прорыва во взаимоотношениях. В этой главе мы рассмотрим три шага, помогающих просить и получать то, чего вы хотите. Вот они. Первый. Учитесь правильно просить о том, что вы и так уже получаете. Второй. Учитесь просить больше, даже если знаете, что можете получить отказ. И будьте готовы принять этот отказ. Третий. Учитесь просить настойчиво. Шаг первый. Правильно просить о том, что вы и так уже получаете. Первый шаг на пути к тому, чтобы больше получать во взаимоотношениях, просить о том, что вы и так уже получаете. Выберите что-то, что партнер и так уже для вас делает. Особенно это касается мелочей. Он перетаскивает всякие тяжести, чинит разные штуки, прибирается в доме, совершает важные звонки, выполняет прочие мелкие обязанности по дому. На этой стадии очень важно начать просить его делать мелочи, которые он и так уже регулярно делает, и не принимать все это как должное. Далее, когда он делает эти вещи, давайте высокую оценку его действиям и выказывайте признательность. На время перестаньте ожидать от него, что он будет предлагать поддержку, не дожидаясь вашей просьбы. На этом этапе важно не просить у него больше, чем он и так уже привык давать. Сосредоточьтесь на том, чтобы просить о мелочах, которые он и так уже делает. Пускай привыкает слышать от вас просьбы, которые звучат спокойно и ровно, без требовательности в голосе. Если в вашем тоне мужчина слышит требования или приказ, то независимо от того, насколько вежливую формулировку вы применили, он может расслышать лишь то, что он дает недостаточно. В результате он чувствует себя нелюбимым и недооцененным. И тогда он склонен давать еще меньше до тех пор, пока вы не начнете ценить то, что получаете. Вполне возможно, что вы или мать вашего мужчины уже успели запрограммировать мужчину, чтобы он машинально отвечал отказом на ваши вопросы. А при выполнении шага первого вы перепрограммируете его на позитивный отклик. Когда мужчина постепенно осознает, что вы цените его усилия и испытываете признательность, не воспринимая его действия за нечто само собой разумеющееся, когда он осознает, что он доставляет вам радость, у него возникает искреннее желание исполнять ваши просьбы, когда он может. А затем мужчина станет предлагать поддержку сам. Однако это уже более поздняя стадия. Не стоит ожидать такого с самого начала. Но есть еще одна причина поначалу просить мужчину лишь о том, что он и так уже дает. Вам нужно научиться просить таким образом, чтобы он вас услышал и откликнулся. Именно это я имею в виду, когда говорю «попросить правильно». Подсказки о том, как мотивировать мужчину. Есть 5 секретов, знание которых поможет вам правильно просить марсианина о поддержке. Это выбор времени, отсутствие требовательности, краткость, прямота и правильная формулировка. Давайте рассмотрим каждый из этих секретов. Первый. Выбор времени. Не просите его о том, что он и так уже собрался делать. Например, если он уже взялся за ручку мусорного ведра, не нужно просить «вынеси, пожалуйста, мусор». У него возникнет ощущение, что вы пытаетесь им командовать. Выбор времени очень важен. Кроме того, не следует ожидать, что мужчина мгновенно откликнется на вашу просьбу, если в данный момент он поглощен каким-то другим делом. Второй. Не требуйте. Помните о том, что просьба — это не требование. Если вы обижены или настроены требовать, то, как бы тщательно вы ни подбирали слова, он ощутит, что вы не цените все то, что он уже дал вам, и, скорее всего, ответит отказом. Третий. Будьте кратки. Не нужно зачитывать целый список причин, почему он должен помочь вам. Исходите из предположения, что убеждать его не нужно. Чем дольше вы станете объясняться, тем больше он будет сопротивляться. Долгие объяснения в обосновании своей просьбы наводят его на мысль, что вы не верите в его готовность вас поддержать. У него возникнет ощущение, что вы пытаетесь им манипулировать, и он не будет воспринимать собственное решение вас поддержать как свой свободный выбор. Подобно тому, как расстроенная женщина не хочет выслушивать целый список объяснений, почему ей не стоит расстраиваться, так и мужчина не хочет выслушивать список причин, почему он должен выполнить ее просьбу. Женщина склонна выдавать перечень причин, почему мужчина должен удовлетворить ее потребности. Это ошибка. Женщина полагает, что это убедит его, что просьба оправдана, и ему захочется ее выполнить. А мужчина слышит другое. «Вот почему ты обязан это сделать». Чем длиннее список аргументов, тем сильнее его нежелание помогать. Если он задает вопрос «зачем» или «почему», то действительно есть смысл назвать причины. Но опять-таки, будьте кратки. Развивайте в себе веру в то, что он поможет, если сможет. Будьте лаконичны. Четвертый. Говорите прямо. Часто женщине кажется, что она просит о поддержке, хотя на самом деле этого не происходит. Порой, когда женщине нужна поддержка, она излагает свою проблему, но прямой просьбы о помощи не высказывает. Она ожидает, что он предложит помощь сам и не может просто попросить. Непрямая просьба порождает в мужчине ощущение, что партнерша не воспринимает его всерьез и не ценит его. Конечно, время от времени высказывать непрямые просьбы вполне нормально, Но если женщина делает это постоянно, у мужчины исчезает желание оказывать поддержку. Он может и сам не понимать, откуда это внутреннее сопротивление. Ниже я привожу ряд примеров непрямой просьбы со стороны женщины и типичную реакцию мужчины. Что он может услышать, когда она не говорит прямо? Что ей следует говорить коротко и прямо? Не заберешь ли детей из школы? Как не стоит говорить вокруг да около? Нужно забрать детей из школы, а я не могу. Что он слышит, когда она не говорит прямо? Если можешь забрать, тебе стоит это сделать, иначе у меня возникнет чувство, что ты меня не поддерживаешь, и я обижусь. Требование. Что ей следует говорить коротко и прямо? Принеси, пожалуйста, продукты из машины. Как не стоит говорить вокруг да около? Продукты остались в машине. Что он слышит, когда она не говорит прямо? Принести их — твоя обязанность, а я ходила по магазинам. Ожидание. Что ей следует говорить коротко и прямо? Вынеси, пожалуйста, ведро. Как не стоит говорить вокруг да около? В мусорное ведро уже ничего больше не помещается. Что он слышит, когда она не говорит прямо? Ты до сих пор не вынес ведро. Не следует откладывать это дело до последнего. Критика. Что ей следует говорить коротко и прямо? Не приберешься ли ты во дворе? Как не стоит говорить вокруг да около? Во дворе ужасный беспорядок. Что он слышит, когда она не говорит прямо? Ты снова не прибрался во дворе. Нужно быть более ответственным. Нехорошо, что я вынуждена постоянно напоминать тебе. Упреки. Что ей следует говорить коротко и прямо? Не сходишь ли за почтой? Как не стоит говорить вокруг да около? Никто не принес почту. Что он слышит, когда она не говорит прямо? Ты не принес почту из ящика. Тебе не стоило бы забывать это делать. Неодобрение. Что ей следует говорить коротко и прямо? Свози нас куда-нибудь поужинать сегодня. Как не стоит говорить вокруг да около? Мне сегодня некогда готовить ужин. Что он слышит, когда она не говорит прямо? Я сделала так много, и ты можешь хотя бы отвезти нас сегодня на ужин. Неудовлетворенность. Что ей следует говорить коротко и прямо? Придумай, куда бы нам съездить на выходные. Как не стоит говорить вокруг да около? Мы очень давно никуда не выбирались на выходные. Что он слышит, когда она не говорит прямо? Ты мною пренебрегаешь. Я не получаю, что мне нужно. Следовало бы почаще возить меня куда-нибудь. Обида. Что ей следует говорить коротко и прямо? Найди, пожалуйста, время, чтобы поговорить со мной. Как не стоит говорить вокруг да около? Нам нужно поговорить. Что он слышит, когда она не говорит прямо? Мы говорим слишком мало, и виноват в этом ты. Тебе следует побольше разговаривать со мной. Обвинение. Пятый. Правильно формулируйте свои высказывания. Одна из наиболее распространенных ошибок, которые делают женщины, когда просят о помощи, это использование формулировок «не можешь ли ты» или «не мог бы ты» вместо «не сделаешь ли ты» или «сделай, пожалуйста». «Можешь ли ты вынести ведро?» Это всего лишь вопрос, нацеленный на сбор информации о способностях партнера. «Не вынесешь ли ты ведро?» Это уже просьба. Женщины часто используют форму «не мог бы ты», имея в виду «не сделаешь ли ты». Как я уже отмечал выше, непрямые просьбы расхолаживают мужчину. И если вы используете их лишь иногда, он, конечно, может этого и не заметить. Однако при регулярном использовании формула «не мог бы ты» раздражает мужчин. Когда я советую женщинам, чтобы они начали просить о поддержке, порой они впадают в панику, потому что их партнеры не раз делали комментарии такого рода. «Перестань конючить. Перестань постоянно просить меня о чем-то. Перестань указывать, что мне делать. Я и без тебя знаю, что мне делать. Могла бы и не напоминать». Как бы это ни звучало с точки зрения женщины, когда мужчина делает такого рода замечания, на самом деле он имеет в виду следующее. «Мне не нравится то, как ты меня просишь». Если женщина не понимает, каким образом определенная манера высказывания воздействует на мужчин, она будет путаться все больше и больше. Она боится просить и начинает спрашивать: «Не мог бы ты...» Поскольку такая форма кажется ей более вежливой. Это прекрасно работает на Венере, но не на Марсе. На Марсе вопрос «не можешь ли ты вынести ведро» воспринимается как оскорбление. Конечно, он может вынести ведро. Вопрос не в том, может ли он вынести ведро, а в том, собирается ли он это сделать. После такого оскорбления он может ответить отказом, просто потому что вы его разозлили. Каких вопросов хочет мужчина? Когда я рассказываю об этом изменении формулировки на своих семинарах, женщинам обычно кажется, что я делаю из мухи слона. На их взгляд особой разницы нет. Более того, не можешь ли ты, кажется им даже более вежливым, чем «сделай». Однако для многих мужчин разница колоссальная. Чтобы донести до читателя, как это важно, я приведу здесь комментарии 17 мужчин, посещавших мои семинары. Первый. Когда у меня спрашивают, не можешь ли ты навести порядок во дворе, я воспринимаю вопрос буквально. Я отвечаю, могу, конечно, это мне вполне по силам. Однако я не говорю, я это сделаю, и ни в коей мере не считаю, что обещал прибраться. С другой стороны, если у меня спрашивают, не приберешься ли ты во дворе, мне необходимо принять решение, и я готов идти навстречу. Если я отвечу утвердительно, то шансы на то, что я не забуду убрать, намного увеличиваются, ведь я дал обещание. Второй. Когда жена говорит, мне нужна твоя помощь, не мог бы ты помочь мне, у меня возникает чувство, что она меня упрекает, что я каким-то образом уже подвел ее. Это не звучит как предложение быть хорошим парнем и помочь ей. А я ведь хочу быть хорошим парнем. С другой стороны, просьба «мне нужна твоя помощь, отнеси, пожалуйста, вот это» воспринимается именно как просьба и шанс проявить себя с лучшей стороны. Я охотно откликаюсь. Третий. Когда жена просит, не можешь ли ты поменять подгузник Кристоферу, меня подмывает ответить. Конечно, могу. Я вполне на это способен. Нет ничего проще. Однако, если мне этого делать не хочется, я могу этим ответом и ограничиться. Если же она спрашивает, сменишь подгузник Кристоферу, я скажу в ответ «да, конечно», и сделаю обещанное. И в глубине души мне нравится делать это. Нравится возиться с детьми. Я хочу участвовать в этом деле. Четвертый. Если жена просит меня, не поможешь ли ты мне, я воспринимаю это как возможность помочь, и я действительно хочу оказать ей поддержку. Но когда я слышу вопрос, не можешь ли ты мне помочь, мне такое чувство, что меня приперли к стене, и выбора нет. Получается, что если у меня есть физическая возможность помочь, значит, от меня ждут этой помощи. Я не чувствую, что меня ценят и готовы поблагодарить за помощь. Пятый. Мне обидно слышать, не мог бы ты... Такое чувство, что у меня нет другого выхода, кроме как согласиться. Если я скажу «нет», она обидится. Это не просьба, а требование. Шестой. Я стараюсь все время заниматься каким-то делом или, по меньшей мере, притворяюсь, будто занят, чтобы моя сотрудница не задавала мне этот вопрос. Не можешь ли ты? Если бы она спрашивала «не сделаешь ли ты?», я чувствовал бы, что у меня есть выбор и хотел бы помочь. Седьмой. Вот на прошлой неделе жена спросила меня «не можешь ли ты высадить цветы сегодня?». И я без колебаний сказал, что могу. Затем, вернувшись домой, через некоторое время она спросила, «Ты высадил цветы?» Я ответил отрицательно. Она спросила, «А завтра можешь высадить?» Я снова без колебаний ответил, что могу. Это повторялось изо дня в день, но цветник до сих пор еще пуст. Полагаю, если бы жена спросила меня, «Ты высадишь цветы завтра?», я бы более серьезно задумался над ответом. И если бы ответил утвердительно, то выполнил бы обещанное. Восьмой. Когда я говорю «да, я могу это сделать», то вовсе не беру на себя обязательства. Я просто констатирую, что могу нечто сделать. Я ничего не обещаю. И если жена потом на меня обижается, у меня возникает ощущение, что у нее для этого нет никаких оснований. Если же я сказал, что сделаю что-то, но не сделал, тогда мне понятно, чем она недовольна. Девятый. В детстве у меня было 5 сестер. Теперь я женат, у меня 3 дочери. Когда жена говорит, можешь ли ты вынести мусор, я просто игнорирую вопрос. Она спрашивает, почему я молчу, а я и не знаю, что ответить. А теперь знаю. У меня чувство, что мною манипулируют. А вот на вопрос, вынесешь ли ты мусор, я вполне могу ответить. Десятый. Когда у меня спрашивают, можешь ли ты, я без колебаний отвечаю утвердительно, после чего в течение 10 минут понимаю, что не собираюсь этого делать и не делаю. Но если у меня спрашивают, сделаешь ли ты, то какая-то часть меня отвечает «Да, я хочу принести пользу». И затем, если даже позднее в моем сознании возникают какие-то возражения, я все равно делаю то, о чем меня просили, потому что дал слово. Одиннадцатый. Если жена спрашивает «Не можешь ли ты?», я склонен отвечать утвердительно, но в душе обижаюсь на нее. У меня чувство, что, ответь я отрицательно, она закатит скандал. У меня чувство, что она мною манипулирует. Если же она спрашивает, сделаешь ли ты то-то и то-то, я чувствую, что волен дать любой ответ. Передо мной стоит реальный выбор, и тогда мне хочется ответить утвердительно. Двенадцатый. Когда женщина просит меня, не сделаешь ли ты, у меня есть внутренняя уверенность, что я за это получу пару баллов. Я чувствую, что она будет благодарна и рад оказать услугу. 13. Когда я слышу «не сделаешь ли ты», я чувствую, что женщина верит в мою способность оказать услугу. Но если я слышу «не можешь ли ты», мне кажется, что у вопроса двойное дно. Она спрашивает, могу ли я вынести мусор, когда очевидно, что я на это способен. За этим вопросом стоит какое-то сомнение. Она не настолько доверяет мне, чтобы попросить напрямую. 14. Когда женщина спрашивает, не сделаешь ли ты, или просит, сделай, пожалуйста, я чувствую ее слабость, и это делает меня намного более внимательным к ней и ее потребностям. Я точно не хочу ей отказывать. А когда она говорит, можешь ли ты, я намного более склонен отказать, потому что я ее вовсе не отвергаю. Я просто делаю безличное утверждение о том, что не могу сделать это. И если она спросила, смогу ли я что-то сделать, то не должна принимать отрицательный ответ на свой счет. 15. Для меня вопрос «сделаешь ли?» переводит дело в разряд личных дел, а вот «сможешь ли?» звучит совсем безлично. И я отвечаю утвердительно лишь в том случае, если это совсем не обременительно для меня или если мне больше нечего делать. 16. Когда женщина спрашивает, можешь ли ты мне помочь, я слышу в ее словах обиду, и просьба вызывает у меня протест. Однако же, если она просит, помоги мне, пожалуйста, я не ощущаю обиды, даже если она есть. Мне хочется сказать «да». 17. Когда женщина спрашивает, можешь ли ты сделать это для меня, во мне просыпается особого рода честность. И я отвечаю, я бы предпочел этого не делать. Во мне просыпается лентяй. Если же я слышу «сделай, пожалуйста», во мне пробуждается творческое начало. И я сразу же думаю, как выполнить просьбу. В качестве иллюстрации, чтобы женщинам было проще прочувствовать разницу между этими вариантами просьбы, предлагаю романтический сюжет. Представьте себе, что мужчина предлагает женщине выйти за него замуж. Он преклоняет колени перед возлюбленной, берет ее за руки, пристально смотрит в глаза и спрашивает, «Ты можешь выйти за меня?» Весь романтический настрой испаряется. Из-за этого слова «можешь» он выглядит слабым и недостойным. Он выдал свою неуверенность и низкую самооценку. Если бы он сказал «ты выйдешь за меня», в его словах присутствовали бы одновременно и сила, и уязвимость. Именно так и просят руки и сердца. Вот и мужчине нужно, чтобы женщина формулировала свои просьбы так же. Просите напрямую. Слово «можешь» несет в себе недоверие. Оно слишком уклончивое, слабое и манипулятивное. Когда она говорит «не можешь ли ты вынести ведро?», он слышит следующий подтекст. «Если ты можешь вынести ведро, тогда тебе лучше бы это сделать. Вот я бы твою просьбу выполнила». Ему собственная способность вынести ведро представляется совершенно очевидной. Поскольку женщина не желает просто попросить его о поддержке, у мужчины возникает ощущение, что она манипулирует им или принимает его услуги за нечто само собой разумеющееся. И он не чувствует, что она верит в его искреннюю готовность сделать что-то для нее. Помню, как одна женщина на семинаре сумела объяснить это различие на венерианском языке. Она сказала, «Поначалу я не видела разницы между этими двумя формулировками вопроса, но затем я представила себе его ответ. Для меня есть огромная разница между ответами «нет, я не могу» и «нет, я не буду этого делать». «Я не буду этого делать» — личный отказ, а слова «я не могу этого сделать» не относятся лично ко мне. Он просто констатирует, что не может. Типичные ошибки при формулировании просьбы. Когда человек учится спрашивать, самое сложное — не забывать, как это нужно делать. Старайтесь по возможности обходиться без «можешь ли». И тут вам придется немало попрактиковаться, поработать над собой. Когда просите мужчину о поддержке и помощи, первое, говорите прямо, второе, будьте лаконичны, третье, используйте фразы «не сделаешь ли ты» или «сделай, пожалуйста». Итак, не будьте уклончивы, не будьте многословны и не используйте фразы «не можешь ли ты» или «можешь ли ты». Давайте рассмотрим несколько примеров. Говорите «вынеси, пожалуйста, мусор». Не говорите «на кухне бардак, из ведра воняет, и туда уже ничего невозможно затолкать, давно пора его вынести. Не можешь ли ты сделать это?» Слишком длинно и с использованием «не можешь ли ты». Говорите «не поможешь ли ты мне передвинуть стол?» Не говорите «я не могу передвинуть этот стол, а мне это нужно для нашей сегодняшней вечеринки. Можешь помочь?» Слишком длинно и с использованием «можешь ли ты». Говорите «убери, пожалуйста, вот эту штуку». Не говорите «я не могу справиться с этим сама». Непрямая просьба. Говорите «принеси, пожалуйста, продукты из машины». Не говорите «у меня там в машине 4 сумки продуктов. Вся эта еда нужна мне для приготовления ужина. Не можешь ли принести их?» Слишком многословно, слишком непрямолинейно и с использованием «не можешь ли». Говорите «купи, пожалуйста, бутылку молока по дороге домой». Не говорите «ты будешь проходить мимо магазина, нужно купить бутылочку молока для Лорен. Не хочу больше выходить на улицу, я устала. Сегодня был очень трудный день, можешь купить молоко?» Слишком многословно, слишком непрямолинейно и с использованием «можешь». Говорите «заберешь Джули из школы». Не говорите «нужно подвезти Джули из школы, а мне некогда. У тебя есть время? Как ты думаешь, можешь забрать ее?» Слишком многословно, слишком непрямолинейно и с использованием «можешь». Говорите «отведешь Зои к ветеринару сегодня». Не говорите «пора сделать Зои прививку». «Завезешь ее к ветеринару?» Непрямолинейно. Говорите «давай сегодня поужинаем в ресторане». Не говорите «я слишком устала, чтобы готовить ужин. Мы давно уже никуда не ходили. Не хочешь ли поужинать в ресторане?» Слишком многословно и непрямолинейно. Говорите «помоги застегнуть платье, пожалуйста». Не говорите «мне нужна твоя помощь. Не можешь ли ты застегнуть мне платье?» Слишком непрямолинейно и с использованием «не можешь ли». Говорите «может, разожжешь сегодня камин?» Не говорите «как-то очень холодно. Не собираешься ли разжечь камин?» Слишком непрямолинейно. Говорите «сводишь меня в кино на этой неделе?» Не говорите «не хочешь ли сходить в кино на этой неделе?» Слишком непрямолинейно. Говорите «помоги, пожалуйста, Лорен надеть туфельки». Не говорите «Лорен до сих пор еще не надела туфельки, а мы опаздываем. Я не могу делать все сама. Не можешь ли ты помочь?» Слишком многословно, слишком непрямолинейно и с использованием «можешь». Говорите «найди, пожалуйста, время сегодня или на днях, чтобы обсудить наши ближайшие планы». Не говорите «я вообще не понимаю, что происходит в нашей жизни. Мы давно уже не говорили, и мне нужно определиться, чем мы намерены заниматься в ближайшее время». Слишком многословно, слишком непрямолинейно. Как вы, наверное, уже заметили, то, что вам кажется просьбой, для марсианина просьбой не является. Он слышит нечто другое. И для того, чтобы внести вот эти мелкие, но очень важные изменения в свои формулировки, требуется осознанно приложить усилия. Я рекомендую вам не менее 3 месяца посвятить коррекции своей манеры обращаться к мужчине с просьбами, прежде чем вы перейдете ко второму шагу. Другие формулировки просьбы, которые хорошо работают, «будь добр» и «не станешь ли ты возражать?». Начните проработку первого шага с того, чтобы осознать, сколь часто вы просто-напросто не просите о нужной вам поддержке. И проследите за тем, как вы просите, когда все-таки делаете это. Отследив все это, затем начните просить партнера о том, что вы уже и так получаете. Не забывайте просить прямо и кратко. Затем высоко оцените его усилия и поблагодарите. Типичные вопросы по поводу просьб о помощи. Этот первый шаг многим женщинам кажется сложным. Вот некоторые типичные вопросы, в которых отражены основные возражения и источники сопротивления со стороны женщин. Первое. Вопрос. Почему я должна просить, если самой мне не нужно, чтобы он просил меня о чем бы то ни было? Ответ. Помните, что мужчины с Марса, а не другие. Если вы примете эти различия и научитесь учитывать их, то будете получать то, что вам нужно. Если же будете пытаться изменить мужчину, он станет упорно сопротивляться. Хотя венерианки от природы и не склонны просить о том, чего они хотят, вы вполне можете делать это, не предавая себя. Когда мужчина начнет отчетливо ощущать вашу любовь и признательность, он станет все более охотно оказывать вам поддержку и помощь, не дожидаясь просьб. Но это уже более поздний этап. Второе. Вопрос. Почему я должна благодарить его за то, что он делает, если сама я делаю больше? Ответ. Марсиане дают меньше, когда не чувствуют, что их ценят и не ощущают благодарности. Если вы хотите, чтобы он давал больше, нужно выказывать ему больше признательности. Признательность мотивирует мужчину. Если вы сейчас вкладываете в ваши взаимоотношения больше, чем партнер, тогда, конечно, вам сложно благодарить. И тогда я рекомендую вам спокойно сократить свой вклад, вследствие чего относительная ценность его вклада возрастет. Благодаря этим изменениям вы сможете не просто дать партнеру столь важное для него чувство, что он любим, но также и получить ту помощь и поддержку, которая вам нужна и которой вы заслуживаете. Третье. Вопрос. Если я стану просить о помощи, не вообразит ли он, будто оказывает мне услугу? Ответ. Да, именно так он и должен чувствовать. Дар любви – это услуга и есть. Если мужчина чувствует, что оказывает вам услугу, значит, он делает это от всего сердца. Помните, марсиане ведут счет не так же, как вы. Если он чувствует, что вы считаете его обязанным делать что-то, его сердце закрывается, и он дает меньше. Четвертое. Вопрос. Если он меня любит, то не должен ли сам предложить помощь, чтобы мне не приходилось просить? Ответ. Помните, что мужчины с Марса, а не другие. Мужчина ждет, пока его попросят. Вместо того, чтобы думать, если он меня любит, то сам предложит помощь, научитесь рассуждать так. Если бы он был с Венеры, то предложил бы помощь сам. Однако он марсианин. Если вы примиритесь с этим отличием, то он будет намного охотнее поддерживать вас и со временем сам станет предлагать поддержку. Пятое. Вопрос. Если я стану просить о разном, не подумает ли он, что я даю меньше, чем он? Я боюсь, что он подумает, что не должен давать так много. Ответ. Мужчина более щедр тогда, когда считает, что не обязан давать. Кроме того, если мужчина слышит от женщины просьбу о помощи, высказанную уважительно, заодно он также слышит, что она считает себя вправе просить эту помощь. Он не приходит к заключению, будто она дала меньше. Наоборот, он предполагает, что партнерша дает больше или по меньшей мере столько же, сколько он, и именно поэтому не стесняется просить еще. Шестое. Вопрос. Я опасаюсь быть краткой, когда прошу о поддержке. Я хочу объяснить, почему мне нужна его помощь. Не хочу, чтобы показалось, будто я требую. Как мне быть? Ответ. Когда мужчина слышит просьбу, исходящую от партнерши, он изначально исходит из предположения, что у нее есть веские основания, чтобы просить. И если она приводит массу причин, почему он должен выполнить просьбу, у него возникает ощущение, что его лишают возможности отказать. В результате ему кажется, что женщина им манипулирует или принимает его помощь как должное. Позвольте ему преподнести вам дар, чтобы он не чувствовал, что его помощь принимают как должное. Если ему захочется понять, почему вы ждете его помощи, он сам спросит. Тогда уместно привести причины. И даже тогда не стоит быть слишком многословной. Приведите одну, максимум две причины. Если ему покажется, что этой информации недостаточно, он даст вам знать. Шаг второй. Просите больше, даже если знаете, что можете получить отказ. Прежде чем просить мужчину о большем, позаботьтесь о том, чтобы он ощущал вашу признательность за то, что он уже дает. Если вы регулярно просите его о поддержке, не ожидая, что он станет давать больше, чем уже дает, это порождает в нем чувство, что вы его цените и принимаете. Если мужчина уже привык, что вы просите о помощи и поддержке, не ожидая, что он будет делать больше, чем уже делает, это приводит к тому, что рядом с вами он чувствует себя любимым. Он чувствует, что ему нет нужды меняться, чтобы получить вашу любовь. С этого времени он уже готов меняться и развивать свою способность оказывать вам поддержку. И вот на этом этапе вы можете попробовать попросить больше, и это не станет для него сигналом о том, что он сейчас недостаточно хорош. Второй шаг этого процесса позволит ему осознать, что он может отвечать вам отказом, но вы все равно будете его любить. Когда мужчина чувствует, что может отказать в ответ на вашу просьбу, это дает ему ощущение свободы. При этом помните, что если мужчина волен дать отрицательный ответ, это только усиливает его внутреннюю склонность сказать «да». Для женщины очень важно и научиться просить, и научиться принимать отрицательный ответ. Женщины обычно еще до того, как попросят о чем-то, интуитивно чувствуют, каков будет ответ партнера. Если женщина чувствует, что мужчина не захочет удовлетворять ее просьбу, то она и просить не станет. Вместо этого она будет чувствовать себя обделенной. Он же, естественно, не будет иметь ни малейшего понятия о том, что случилось. Ведь все это произошло у нее в голове. Шаг второй заключается в том, что вы просите помощи во всех таких ситуациях, когда вы и хотели бы попросить, но обычно не делаете этого, поскольку ощущаете сопротивление партнера. А теперь вам следует просить, несмотря на сопротивление, даже если вы точно знаете, что получите отказ. Например, жена может попросить своего мужа, который увлеченно смотрит новости по телевизору, «Не сходишь ли ты в магазин купить лосося к обеду?» Задавая этот вопрос, она уже готова получить отрицательный ответ. Он, вероятно, будет удивлен, поскольку она никогда прежде не прерывала его подобными просьбами. Скорее всего, муж обоснует свой отказ. «Ты же видишь, передача в самом разгаре. Не можешь ли ты сама сходить?» Возможно, ей захочется сказать. «Конечно, могу, но мне постоянно приходится все делать самой. Я тебе не служанка. Мне помощь нужна». Однако же, если вы чувствуете, что получите отказ, приготовьтесь к этому и настройтесь на то, чтобы ответить. Ладно. Если вы хотите блеснуть истинно марсианским ответом, скажите. Нет проблем. Это будет словно музыка для его ушей. Но простого «ладно» тоже вполне достаточно. Здесь очень важно обратиться с просьбой, а потом вести себя так, как будто его отказ для вас в порядке вещей. Помните, вы сейчас работаете над тем, чтобы он не боялся говорить «нет». Используйте эту стратегию только в тех ситуациях, когда отказ для вас действительно совершенно приемлем. Выбирайте такие ситуации, в которых вы были бы искренне благодарны за помощь с его стороны, но на самом деле просите о ней редко. И очень важно, чтобы его ответ не вызвал у вас ощущение дискомфорта. Приведу несколько примеров. Когда просить? Он чем-то занят, а вы хотите, чтобы он забрал детей из школы. Обычно вы не тревожите его, а забираете детей сами. Что говорить? Скажите, заберешь Джули из школы? Она только что звонила. Если он ответит отказом, ласково скажите «Хорошо». Когда просить? По возвращении домой он обычно ожидает, что ужин приготовите вы. Вы хотели бы, чтобы иногда ужин готовил он, но никогда не просите об этом. У вас есть ощущение, что он не хочет готовить. Что говорить? Скажите «Поможешь мне почистить картошку?» или «Не поможешь ли ты мне приготовить ужин сегодня?» Если он откажет, просто скажите «Ладно». Когда просить? Обычно после ужина он идет смотреть телевизор, а вы моете посуду. Вы хотите, чтобы посуду мыл он, или хотя бы помогал вам, но никогда не просите. Вы чувствуете, что он терпеть не может мытье посуды. А вас, возможно, это дело не так пугает, поэтому вы его и делаете. Что говорить? Скажите, не поможешь ли ты мне с посудой сегодня? Или займешься тарелками? Или выберите вечер, когда он не выглядит усталым, и скажите, помоешь сегодня посуду? Если он ответит отказом, спокойно и дружелюбно скажите «Ладно». Когда просить? Он хочет сходить в кино, а вы на дискотеку. Обычно вы чувствуете, насколько ему хочется в кино, поэтому не настаиваете на том, чтобы пойти на танцы. Что говорить? Скажите «Сводишь меня на танцы сегодня? Мне очень нравится танцевать с тобой». Если он ответит отказом, ласково ответьте «Ладно». Когда просить? Вы оба устали и собираетесь спать. На следующее утро по микрорайону будут ездить мусоросборщики. Вы видите, какой он сегодня усталый, поэтому не просите его вынести мусор. Что говорить? Скажите, не вынесешь ли ты мусор? Если он откажется, просто дружелюбно скажите «Ладно». Когда просить? Он очень занят, погружен в важный проект. Вы не хотите его отвлекать, поскольку чувствуете, насколько он поглощен работой. Однако вам нужно с ним поговорить. Обычно в таких ситуациях вы ощущаете, что он не настроен и не пытаетесь вызвать его на беседу. Что говорить? Скажите «Уделишь мне немного времени?» Если ответ отрицательный, спокойно и дружелюбно скажите «Ладно». Когда просить? Он занят и поглощен своим делом, но вам нужно забрать свою машину из мастерской. Обычно в таких ситуациях вы понимаете, насколько ему сложно оторваться от дела и не просите его подвести вас. Что говорить? Скажите, не отвезешь ли ты меня в мастерскую, чтобы я забрала свою машину? Ее уже починили. Если он ответит отказом, ласково скажите «Ладно». В каждом из перечисленных примеров будьте готовы к отказу, при этом вырабатывайте у себя приятие и доверие. Примите этот отказ и верьте, что он предложил бы свою помощь, если бы мог. Всякий раз, когда вы просите мужчину о помощи и не упрекаете его за отказ, он начисляет вам от 5 до 10 баллов. В следующий раз он будет более настроен на согласие. В некотором смысле, ласково прося мужчину о помощи, вы тем самым помогаете ему развить способность давать вам больше. Я узнал об этом несколько лет назад от одной сотрудницы социальной службы, в которой я работал. Нам нужны были волонтеры для некоммерческого проекта. Эта сотрудница собиралась позвонить моему приятелю Тому. Я посоветовал не тревожить его, поскольку точно знал, что он в этот раз занят. Она сказала, что все равно позвонит. Я поинтересовался, зачем. Она ответила, «Я позвоню и попрошу о помощи. Когда он откажет, я проявлю понимание и дружелюбие. И тогда в следующий раз, когда я позвоню, чтобы пригласить его для работы над другим проектом, он будет более настроен согласиться. У него сохранятся обо мне позитивные воспоминания». И она оказалась права. Когда вы просите мужчину о помощи и не упрекаете его за отказ, он это запомнит и в другой раз будет намного более настроен пойти вам навстречу. С другой стороны, если вы молча приносите свои потребности в жертву и просто ни о чем не просите, он и понятия не будет иметь о том, как много раз он был вам нужен. Откуда ему об этом знать, если вы ни о чем не просили? Продолжайте ласково просить о большем, и время от времени ваш партнер будет находить возможным выйти из своей привычной зоны комфорта, чтобы исполнить вашу просьбу. И вам самой станет проще просить о большем. Это один из способов построения здоровых взаимоотношений. Здоровые взаимоотношения. Взаимоотношения можно считать здоровыми, если обоим партнерам дозволено просить о том, чего они хотят и в чем нуждаются. И обоим же дозволено ответить отказом, если таков их выбор. Мне вспоминается один случай. Моя 5-летняя дочь Лорен вошла на кухню, где я сидел с другом семьи, и попросила, чтобы я поднялся в спальню и побесился с ней. Я ответил: «Нет, доченька, сегодня я не могу. Я очень устал». Девочка стала шутливо упрямиться. «Ну, папа! Ну, пожалуйста! Ну, всего один кувырок в воздухе!» «Лорен», — вмешался друг, — «ты же видишь, папа устал. Он целый день работал. Не стоит настаивать». «Ну, я ведь просто прошу!» — возразила малышка. «Ну, ведь папа тебя любит», — сказал друг. «Он не может отказать». На самом деле, если мужчина не может отказать, то это уже его проблема, а не ее. «Еще как может!» — воскликнули моя дочь и жена в один голос. «Я был горд своей семьей. Нам пришлось немало потрудиться, но постепенно мы научились не только просить о поддержке, но и принимать отказ». Шаг третий. Учитесь просить настойчиво. Когда вы отработали шаг второй и научились спокойно принимать отказ, вы готовы к шагу третьему. Теперь вы реализуете свое право добиваться того, чего хотите. Если на вашу просьбу о поддержке он отвечает сопротивлением и ищет оправдание для отказа, вы не говорите «ладно», как в шаге втором. Вместо этого вы столь же спокойно и доброжелательно принимаете его сопротивление, но продолжаете добиваться положительного ответа. Предположим, когда он уже собрался идти спать, вы его просите: «Будь добр, сходи в магазин и купи молока». «Но я очень устал», — отвечает он. «Я хочу спать». Вместо того, чтобы сразу уступить и сказать «ладно», не отвечайте ничего. Просто примите тот факт, что он сопротивляется вашей просьбе. Если вы сами не сопротивляетесь его сопротивлению, у вас намного больше шансов получить утвердительный ответ. Искусство настойчивости состоит в том, чтобы промолчать после того, как вы высказали свою просьбу. После того, как вы попросили о чем-то, ожидайте, что он начнет стонать, бурчать, шипеть, скрипеть и скулить. Я называю вот это сопротивление, которое мужчина поначалу оказывает в ответ на просьбу, ворчанием. Чем больше мужчина в этот момент сосредоточен на чем-то другом, тем больше ворчания. И это ворчание никоим образом не связано с его готовностью оказать поддержку. Это просто показатель того, насколько он сосредоточен на чем-то другом в момент, когда прозвучала просьба. Женщина обычно неверно толкует ворчание мужчины. Она ошибочно предполагает, что он не желает выполнять ее просьбу. Но это не так. Его ворчание – знак того, что он рассматривает ее просьбу. Если бы он не рассматривал просьбу, то преспокойно отказал бы. А когда мужчина ворчит, это хороший знак. Он сопоставляет вашу просьбу с собственными желаниями и потребностями. Ему нужно преодолеть внутреннее сопротивление, связанное с тем, чтобы переключить внимание со своего занятия на вашу просьбу. При этом он издает всякие своеобразные звуки, как дверь с заржавевшими петлями. Если вы просто игнорируете его ворчание, то оно скоро пройдет. Очень часто ворчание означает, что мужчина как раз формирует утвердительный ответ на вашу просьбу. Поскольку женщины неверно понимают эту реакцию, они либо избегают того, чтобы просить мужчину о помощи, либо принимают ворчание на свой счет и реагируют на него неприязненно. Итак, он намеревался отходить ко сну, а тут вы просите его сходить в магазин. Он бросает на вас раздраженный взгляд и принимается ворчать. «Ну, я устал, я спать хочу». Если вы принимаете его реплику за отказ, то можете завестись. «Я приготовила ужин, я помыла посуду, я уложила детей в постель, а ты все это время на диване валялся. Я не о многом прошу, мог бы и помочь чуточку. У меня совсем не осталось сил. Неужели все должна делать я одна?» И начинается ссора. Если же вы понимаете, что ворчание – это всего лишь ворчание, и чаще всего это с его стороны первый шаг к утвердительному ответу, вы просто молчите. Ваше молчание – сигнал о том, что вы верите, что ему просто нужна небольшая внутренняя разминка, чтобы сказать «да». Воспринимайте сопротивление мужчины как своего рода разминку или растяжку. Когда вы просите о большем, ему нужно немного разогреться, прежде чем стартовать. Если он не в форме, то не готов вам помочь. Поэтому вам нужно подготовить мужчину к шагу третьему, сперва осуществив шаги первый и второй. К тому же вы знаете, что труднее всего разогреться с утра. Позже в течение дня разминочка протекает намного быстрее и легче. Если мужчина ворчит, просто представьте себе, что он подтягивается и разминается после сна. Завершив разминку, он будет чувствовать себя в форме, но вначале ему нужно поворчать. Программируем мужчину на ответ «да». Расскажу, как я впервые открыл для себя этот процесс. Однажды вечером, когда я совсем уже собрался укладываться в постель, жена попросила меня съездить в магазин за молоком. Я начал ворчать. Вместо того, чтобы со мной спорить, жена просто слушала, уверенная, что я все-таки пойду. Пару раз хлопнув дверями, я вышел из дому, сел в машину и поехал в магазин. И тут со мной произошло нечто, о чем не ведают женщины. Хотя это происходит со всеми мужчинами. По мере приближения к моей новой цели, молоку, ворчливое настроение улетучивалось. Я стал ощущать любовь к своей жене и острое желание сделать для нее что-то хорошее. Я начал чувствовать себя отличным парнем. И поверьте, это ощущение мне нравилось. К моменту прибытия в магазин я был уже несказанно рад, что все-таки отправился добывать молоко. Рука потянулась к бутылке, и я достиг своей новообретенной цели. А достижения всегда доставляют мне радость. С шутливой торжественностью я поднял бутылку над головой и развернулся на каблуках. Мой победоносный взгляд гордо провозглашал. «Смотрите все, я раздобыл молоко для своей жены. Да-да, я отправился прямиком в магазин, и вот оно, в моих руках. Настоящий мужчина, я воистину крут». Когда я пришел с молоком домой, жена была явно рада моему возвращению. Она крепко меня обняла и сказала: «Большущее тебе спасибо. Я так рада, что мне не пришлось ехать самой». Если бы она никак не отреагировала на мое возвращение, я, вероятно, немного обиделся бы. И в следующий раз, когда она послала бы меня за молоком, ворчал бы еще больше. Но она не проигнорировала меня, а щедро одарила любовью. Наблюдая за собственной реакцией, я слышал, как мой внутренний голос восклицает: «Да чего же замечательная у меня жена! Несмотря на то, что я тут упирался, ворчал и дверями хлопал, она все равно мне признательна». И в следующий раз, когда она послала меня за молоком, я ворчал уже меньше. Когда я вернулся, жена снова выказала мне признательность. А на третий раз я уже просто сказал: «Съезжу, конечно». Недельку спустя я уже сам заметил, что молоко заканчивается, и вызвался съездить. А жена объявила, что как раз собралась ехать в магазин. К собственному изумлению, я заметил, что немного разочарован. Я хотел добыть молока. Своей любовью она запрограммировала меня на утвердительный ответ. И по сей день, когда жена просит меня съездить в магазин за молоком, где-то внутри меня радостный голосок восклицает: «О, да!» Я лично пережил эту внутреннюю трансформацию. Ее приятие в ответ на мое ворчание, ее признательность, когда я возвращался, все это помогло мне избавиться от сопротивления. С тех пор мне уже проще отзываться на просьбы жены, когда я поначалу не хочу что-то делать, но она настаивает. Многозначительная пауза. Один из ключевых приемов, позволяющих эффективно проявить настойчивость, сохранять молчание после того, как вы попросили о помощи. Позвольте партнеру самостоятельно проработать собственное сопротивление. Не проявляйте неодобрения по отношению к его ворчанию. Пока вы держите паузу, у вас есть шанс получить помощь. Если нарушите молчание, то утратите свои позиции. Женщины не понимают этого, а поэтому теряют контроль над ситуацией, отпуская комментарии вроде: «Ладно, забудь. Просто не могу поверить, что ты мне отказываешь, а я так много для тебя делаю. Я ведь тебя не о многом прошу. Это займет всего 15 минут. Ты меня огорчаешь, мне очень обидно. Значит, ты говоришь, что не готов сделать для меня даже это? Почему ты не можешь пойти мне навстречу?» И так далее, и тому подобное. В общем, вы поняли. Когда мужчина ворчит, у женщины возникает желание отстоять свою просьбу, и она совершает ошибку, вступая в пререкание. Она спорит с партнером, пытаясь убедить его, что он должен пойти навстречу. Независимо от того, добьется ли женщина своего в этот раз, в следующий раз, когда она снова попросит о помощи, он будет сопротивляться еще больше. Выскажите просьбу, а затем сделайте паузу. Дайте ему шанс откликнуться. Пусть ворчит, пусть говорит всякое. Просто слушайте. В конце концов, он даст согласие. И не думайте, что он затаит против вас обиду. Он не может и не будет на вас сердиться, если только вы не пререкаетесь и не спорите с ним. Даже если он выходит за дверь, все еще ворча, он очень скоро успокоится, если только вы оба понимаете, что именно он сам делает выбор – уступить или отказать. Однако может случиться и так, что он действительно откажет, либо попытается отстоять свою позицию, задав вам какие-то вопросы. Будьте внимательны. Во время этой паузы он может спросить что-то такое: «Почему бы тебе самой это не сделать?» «Ну, мне правда некогда. Может, сделаешь сама?» «Я очень занят, у меня нет времени». «Вот сама-то ты чем сейчас занята?» Иногда это просто риторические вопросы, так что сохраняйте молчание. Не говорите ничего, если только вам не стало очевидно, что он действительно ждет ответа. Если ответ ему нужен, дайте, но только очень короткий, после чего повторите просьбу. Если вы просите настойчиво, это знак, что вы уверены в себе и верите в то, что он готов поддержать вас, если только может. Если он задает вам вопросы или отказывает, тогда дайте краткий ответ, дав понять, что ваши потребности столь же важны, как и его. Затем повторите просьбу. Вот несколько примеров. Ответ мужчины на ее просьбу. «У меня нет времени. Может, сама сделаешь?» Как она может настаивать на своем? «Я тоже совсем замоталась. Сделай, пожалуйста, ты. Ладно?» И замолчать. Ответ мужчины на ее просьбу. «Нет, я не хочу это делать». Как она может настаивать на своем? «А может, все-таки сделаешь ради меня? Я буду очень признательна». И замолчать. Ответ мужчины на ее просьбу. «Я занят, а ты-то сама что сейчас делаешь?» Как она может настаивать на своем? «Я тоже занята. Все-таки сделай, пожалуйста, ладно?» И замолчать. Ответ мужчины на ее просьбу. «Нет, я не в настроении». Как она может настаивать на своем? «Я тоже не в настроении. Так ты все-таки сделаешь это?» И замолчать. Обратите внимание, она ни в чем его не старается убедить, а просто пытается пересилить его сопротивление. Если он устал, не нужно доказывать, что вы устали еще больше, а поэтому он должен помочь. И если он думает, что очень занят, не нужно убеждать, что вы заняты еще больше. Избегайте искушения приводить аргументы, почему он должен выполнить вашу просьбу. Помните, вы только просите, а не требуете. Если мужчина продолжает сопротивляться, тогда вернитесь к шагу второму и спокойно примите его отказ. Сейчас не время рассказывать о вашем разочаровании. Будьте уверены, если вы сумеете отступить в этот раз, он запомнит проявленную вами любовь и понимание и в следующий раз будет более расположен помочь. Шаг за шагом вы будете добиваться все больших успехов, просить о помощи и получать ее. И даже если вы сейчас уже отрабатываете многозначительную паузу, шаг третий, вам все равно нужно продолжать работать также над шагами 1 и 2. Всегда важно просить о разных мелочах, а также уметь спокойно и доброжелательно принимать отказы. Почему мужчины так чувствительны? Вы можете задаться вопросом, почему мужчины так болезненно реагируют на просьбы о помощи. Дело не в том, что они ленивы, а в том, что им важно чувствовать, что их принимают. Любая просьба, чтобы он давал больше, может быть воспринята как знак, что его не принимают таким, какой он есть. Как женщине очень важно, чтобы ее слышали и понимали, когда она делится своими чувствами, так мужчине важно, чтобы его принимали таким, какой он есть. Любые попытки его улучшить вызывают у мужчины ощущение, что партнерша старается изменить его, потому что он недостаточно хорош. На Марсе бытует правило «не чини, пока не испортилось». Когда мужчина чувствует, что женщина хочет большего и что она пытается его изменить, он воспринимает это как сигнал о том, что он испортился. И, естественно, у него возникает чувство, что партнерша не любит его таким, какой он есть. Когда вы освоите искусство просить о поддержке, ваши взаимоотношения постепенно обогатятся. Вы научитесь получать больше любви и необходимой вам поддержки, и ваш партнер тоже, естественно, станет счастливее. Мужчины счастливы тогда, когда чувствуют, что им удается удовлетворять потребности тех людей, о ком они заботятся. Научившись правильно просить о помощи и поддержке, вы не только дадите своему мужчине ощущение, что он любим, но также и сами получите столь необходимую вам и заслуженную любовь. А в следующей главе мы с вами поговорим о том, как не дать угаснуть волшебному огню любви.